Фиби, как ни странно, чувствовала себя так, словно только тем и занималась все предыдущие годы, что ходила в поисках ростовщика. И когда, наконец, они его обнаружили, она спокойно вошла в полутемное помещение и, развязав платок, выложила на крошечный, весь в трещинах прилавок, свои кольца. «Хочу за них 20 гиней», — решительно произнесла она звенящим голосом. «Вы так считаете?» Ростовщик вгляделся в нее, не отнимая от глаза лупы. Потом перевел взгляд на сопровождавших ее молодых женщин. «Кто они такие, эти трое? Может, скрывающиеся от солдат Кромвеля аристократки, дочери ярых сторонников короля, собираются удрать подальше и потому нуждаются в деньгах?» «А, собственно, какое мне дело? Для меня главный их товар». Он вгляделся в кольца. Они были старинные и стоили куда больше 20 гиней. Интересно, почему она не назвала другую сумму? Или кольца краденые? В этих случаях клиенты обычно занижают цену, стремясь поскорее избавиться от драгоценностей. Впрочем, опять же, ему-то какое дело? Хочет 20 гиней, 20 и получит, и не на грош больше. Ростовщик деловито кивнул, соглашаясь с названной суммой, и полез в железный ящик за деньгами. «Ровно 20». «Благодарю», — Фиби положила монеты в карман юбки и повернулась к Оливии, которая все еще осматривала лавку и предметы на полках. «Идем, у нас не так много времени». Лавку портного они нашли на полпути главной улицы. Взглянув на выставленные в витрине платья, Фиби с тревогой произнесла: «Никогда еще не покупала ничего такого. Может, не надо?» Но Порция решительно толкнула дверь. «Леди Гренвилл хотела бы приобрести у вас платье», — с порога заявила она, вышедшей навстречу хозяйке, и многозначительно кивнула в сторону Фиби. «Заберет его прямо сейчас». Женщина внимательно оглядела покупательницу. Довольно полная, но неплохая фигура в нелепом платье. Стесняется. Нет, такие не умеют носить настоящую модную одежду. Что же ей подобрать? Она исчезла в мастерской и вскоре вернулась с ворохом платьев. Все как на подбор бледных тонов с высоким воротником под горло. Фиби заметно огорчилась. И из-за этого надо было закладывать кольца матери, трястись на опасном животном. «Нет», — услышала она категоричный отказ Порции, — «ни одно из этих не подойдет. Нам нужно такое, чтобы подчеркнуло все достоинства ее фигуры, вы понимаете?» Фиби думать не думала о своих достоинствах, тем более внешних, и потому просто в толк не могла взять, о чем говорит Порция. Но хозяйка мастерской, как ни странно, сразу же уразумела. Повеселев, она взглянула на Фиби, обошла ее кругом и бойко затараторила: «У вас премилая фигурка, миледи, если мне дозволено будет так выразиться. Настоящая рубенсовская женщина. С удовольствием подчеркну все самое лучшее в вас». «Может быть, это?» — раздался вдруг голос Оливии. Она держала оранжевое шелковое платье с черной отделкой. «Разве не красивая?» «Цвет как раз к вашим черным волосам», — согласилась хозяйка, глядя на Оливию. «Однако не чересчур ли смело для миледи?» «В самом деле?» — спросила Фиби с разочарованием. «А я как раз хотелось бы что-нибудь пооткровеннее». «Браво!» — негромко одобрила Порция.